Глава третья. Он вернулся в пустой дом. Топить камин желания не было. Вместо этого он просто подкрутил вентиль батареи в комнате и опустился на кровать. Здесь должен был гореть мягкий желтоватый свет, пахнуть стряпней. Здесь должна была быть жизнь и женский голос, а теперь только холод осени, сбрызнутый дождем. Он закрыл лицо руками и повалился на них, упирая локти в колени. Мир казался маленькой черной точкой, где не было ничего. Ничего. Все важные до этого достижения казались несущественными. Отчего же они казались первостепенными, когда было то, что мнилось не таким? И вот, когда его не стало, все остальное как-то поблекло, потеряло вкус. Как такое могло произойти? Небо, темное и холодное, нависало над домом, пронзенное немногочисленными точками звезд. Какая глупость посвящать их сиянию стихий. И все же взгляд на ночное небо дарует некое подобие успокоения. Быть может, осознание своей ничтожности – перед бескрайностью Вселенной преуменьшает значимость и проблем. Постепенно верхушки деревьев обрызгало желтой краской скрапления малинового. Первыми преобразились березы. Клены и дубы же стояли в полураздумье, будто не решившие, стоит ли полностью сменить свои туалеты. Но потом дожди окончательно вымыли зеленую краску из листьев, а холодные ночи сковали упавшую влагу и листву в искусном коллаже. Все более одинокими казались стволы и ветви за окном, и он сам, как оголившееся к зиме дерево, одну за одной ронял части того, что казалось неотъемлемым. Быть может, и у деревьев так, думалось ему. Им кажется, что листья – это они сами, но вот приходит осень и лишает их этой части. Интересно, знают ли деревья, что весной появятся новые почки? Или они готовятся к смерти? Должны знать, иначе бы не пережили зимы. Вечера становились такие длинные, а спать совсем не хотелось. За чаем лучше много не сидеть, а то потом ночью не набегаешься. Спина ныла. Постепенно старые кости осознавали, что произошло несколько дней назад. Будто с возрастом сигналы между маленькими паучками нервных клеток передаются по почте, а не теми быстрыми способами, которыми сейчас так активно пользуются молодые люди. Словно динозавр, которому откусили хвост, но он не умирает от болевого шока, а сразу от потери крови, поскольку это происходит быстрее. Так и бродишь теперь, тяжело дыша и не понимая, как ночью повернуться в кровати, чтобы можно было уснуть. Старые руки силились разорвать упаковку печенья. Наконец она поддалась, вывалив на стол песочного цвета прямоугольнички, рассыпавшиеся стопкой. Мякоть их быстро расплывалась в чае, меняя цвет и самой жидкости, делая ее похожей на тюль. Нет, лучше опускать туда те старые пряники, что остались в серванте. Топить печь. Надо, конечно, надо. Иначе холод, неслышный поступью, подкрадывается к тебе, берет сперва за кончики ступней и пальцев и постепенно вползает внутрь. Только огонь печи нынче способен прогнать этот озноб. Собственная кровь не справляется. Поленья под холодными лезвиями топора расщепляются временами, застревая, приходится доламывать руками. Ну вот, и принялось. Скрюченные пальцы мягчают от теплого зевка печи. Вот так. Постепенно теплеет и в доме. Чайник с болотцем заварки на дне вяло наблюдает со стола за рассыпанным печеньем. Мыши придут, если не убрать. Ну да и шут с ними. Лучше сейчас опустить на кровать старые кости, выложить на тонком матрасе спину, фрагмент за фрагментом, сдерживая боль. А потом завтра, пожалуй, выкопать остатки картошки. Мыши придут, да и шут с ними.